Глава 18. Моя личная история или что я проживала сама. Я поделюсь с тобой несколькими своими личными историями проработки эмоций и осознаниями, которые со мной случились в результате этих проработок, чтобы показать на своем примере, какой эффект и пользу дает работа с эмоциями. Я не стыжусь, не стесняюсь рассказывать, через что прошла и с чем работала. Если посмотреть на меня на сцене, на тренингах, в социальных сетях, сложится мнение, что я просто счастливый, здоровый, реализованный человек. Просто повезло бабе. Глядя на таких, мы чаще всего противопоставляем себя им и думаем, что такие люди счастливее, удачливее нас, но это не так. Счастливыми и успешными люди становятся благодаря работе над собой. Это результат приложенных усилий. И глядя со стороны, мы никогда не знаем, через что прошел этот человек, какой ценой выкарабкался, собрал себя по кускам и вернулся к жизни. Немногие честно признаются, что делали пластические операции или ходят к психологу, а я считаю, что об этом необходимо рассказывать. Честность и искренность в преподнесении себя дает возможность взять с тебя пример тем, кто в этом нуждается. Когда же мы показываем только презентабельную часть себя, призывая идти за нами, мы врем. Потому что создаем ложное представление о пути, потому что не говорим о той жопе, через которую вынужден будет пробраться человек, желающий научиться у нас пойти за нами. Итак, мое личное. Мои родители. Сейчас будет жарко. Мамуля и папуля, я вас очень люблю. Я знаю, вы старались как могли, и никто тогда про психологию не знал, но это было очень тяжело. Постараюсь максимально экологично и с уважением. И еще, дорогой слушатель, все, что описано далее, ни хрена не кокетство. Это было моей болью на протяжении многих лет. Какие проблемы привели меня к работе с эмоциями? Мужики бросали. Бабла не было. Перманентное депрессивное состояние. Что было в голове на этот счет? Я недостойна любви. Мужчины не выбирают таких, как я. Я бездарное ничтожество. Все мужчины изменяют и уходят. Все любовные истории конечны. Я ничего в жизни не достигну. Меня отчислили из двух институтов. В каждом из них я была серой, не подававшей надежд мышью. Много лет я безрезультатно пыталась попасть в кино. Я влюблялась в идиотов, которые обесценивали и обижали меня. Я зарабатывала копейки и считала, что большего и не стою. Порой меня накрывало отчаяние от того, насколько я ничтожное, пустое существо, и в моей жизни невозможно никакое счастье. Так было вплоть до 2012 года. Мне было 25. Тогда меня бросил парень, которого я обожала и боготворила. Когда он ушел, я пролежала на полу, глядя в потолок, почти 3 дня. Мама забрала меня в Киев. Неделю я пролежала с температурой 38,5. Мама кормила меня супчиком пюре с ложечки. За неделю я похудела на 2 размера. Без него мне хотелось только одного — умереть. Прямо перед этим я вписалась надолго в один говносериал, и надо было как-то взять себя в руки, чтобы вернуться в Москву и работать. И так случилась моя первая терапия. Это была регрессия отправных точек. Следом пошли ретрит в Индию, медитации, годы психотерапии, психоанализа, расстановок по Хеллингеру, техника НЛП и, наконец, энергопрактик развития осознанности, на стыке которых теперь я сама успешно помогаю своим клиентам. Барабанная дробь. Откуда этот трэш? Мои родители развелись. Точнее, лет 8-10 длились их попытки сохранить семью, при этом над ними постоянно висела угроза развода. В конечном счете папа ушел к другой женщине. Все эти годы я была в постоянном страхе, что папа уйдет, мы не выживем, никому не будем нужны и так далее. Выглядело все классически. Ссоры, крики, мамины слезы, хлопающая входная дверь. Помню, как я сидела на лестнице в темноте, слушала, как они ругались, и рыдала так, что казалось, грудная клетка вот-вот разорвется от нестерпимой боли. В школе меня мало что интересовало, я была в постоянном напряжении. То и дело сравнивала себя с другими детьми, у которых родители любят друг друга, и шмотки им покупают, и за границу их по обмену отправляют учиться. У нас в то время еще и финансово были совсем не лучшие времена. А воспитывали меня в том ключе, что нельзя быть такой, как все. Надо выделяться. Мы артисты. Мама актриса, папа композитор и шоумен. Мы должны быть особенными. Но я не блистала талантом, училась плохо, а одевалась на рынке. Мне нечем было выделяться. Да еще и мажорная школа. Телефон у меня появился у последней в классе, а компьютер был не для игр, а чтобы рефераты писать. В общем, винегрет был в жизни и в голове. В тот период каждый день перед школой и после я заходила в храм у дома, ставила свечку и молила Бога, чтобы они перестали ругаться, чтобы папа снова полюбил маму, чтобы мы были семьей. Естественно, в то время родителям было не до любви и нежности ко мне. Более того, я периодически попадала под горячую руку, и мне прилетало от папы, что я вся в маму, которая на тот момент была без работы, без реализации и вся в слезах. А от мамы за то, что я вся в папу, а он тогда был злой и холодный. Тогда-то и сформировались описанные ранее убеждения, которые стали основой мировоззрения и восприятия себя у девочки Иры из Киева. Да, если что, родители назвали меня Ирой, но в 2009 году я решила, что теперь я Маргарита, и поменяла паспорт. Что было дальше? В 15 у меня появился парень. Классный, обалденный, мы сильно любили друг друга, но я почему-то творила всякую дичь. Я изводила его скандалами, изменяла, постоянно угрожала, что уйду, хотя он был просто парень мечты, и я реально любила его. Только годы спустя я поняла, почему я так себя вела, и мы расстались. Потому что все, что я впитала дома, я проецировала на наши с ним отношения. Оно разрывало меня и прорывалось наружу. Кроме того, только такую модель отношений я и знала. С ним я отыграла сценарий, в котором играла своего папу. То есть была в позиции преследователя. Через 4 года я бросила его, и началась череда плохих мальчиков, с которыми я отыграла сценарий своей мамы, то есть позицию жертвы. Я поступала во все театральные вузы Москвы, но взяли меня только в один, и то по блату. Это был первый нехилый удар по самолюбию. Целый год меня нещадно мутузила педагог по сценическому движению, обесценивая и оскорбляя. Через год меня отчислили за профнепригодность, и это был уже выстрел из пушки в голову. Я снова поступаю во все вузы, но берут меня только в какую-то платную говномастерскую в одном не самом лучшем учебном заведении. И тут я трезво и внятно обнаруживаю, что я просто бездарь и ничтожество. На 3-й год я все-таки поступаю в крутую мастерскую Льва Эренбурга в Питере. Я получу там ремесло, за которое теперь зал кричит мне «Браво!» и несет цветы, но тогда... Тогда впереди было еще 4 года позиции жертвы, не покидающего ощущения собственной бездарности и постоянных флешбеков с заплаканной безработной мамой и саундтреком папиного «Ты вся в мать». Развязка. Мне пришлось прожить это жестко обесценивающее кино и принять чувство ничтожности, решив, что я действительно бездарна, что я никогда не буду счастлива, что истинная правда в том, что мужики не выбирают таких, как я, и так далее. Я прорабатывала это методично и упорно, и меня отпустило. Я увидела, что я в меру талантливый человек. Я встретила Демчога, и случился театр, где мне дали право, место и шанс раскрыться творчески и обналичить свой талант. Я встретила Сашу, с которым случилась большая нежная любовь, и в любви родилась наша дочь Соня. Финальный аккорд, на котором меня отпустило окончательно, случился после первого расставания с бывшим мужем. Развод. Я вышла замуж по любви. Это была вторая сильная любовь в моей жизни. С первой случился провал, а уж вторая должна была сложиться. Каждое утро, открывая глаза и видя его рядом, я чувствовала настоящее счастье. От того, что это он, что он такой прекрасный, что мы вместе, что мы любим друг друга. Беременность была сказочная, желанный ребенок от любимого мужчины, по здоровью все идеально, идеальные роды. Первые Сонины месяцы были самым счастливым временем в моей жизни к тому моменту. Примерно через 3 месяца после родов начались первые конфликты. Точечно, не масштабно, но анализируя их спустя годы, я вижу, что были они ровно о том же, из-за чего мы позже расстались, когда Соне было около 2,5 лет. Как идеальная любовь превратилась в развод? Проекции. Большие требования к партнеру и неспособность соответствовать его требованиям. Да-да-да, никто никому ничего не должен, скажете вы, но это все модные слова. Так устроена психика, что мы автоматически возлагаем на партнера ожидания, проецируем на него свой идеал или роль кого-то из своих родителей со всем ворохом идеализации и претензий к тому родителю, которого на него спроецировали. Это практически неизбежно. Через время происходит возврат проекций, и мы вдруг начинаем видеть реального человека с его недостатками и несоответствием проекции. Тут и начинаются терки, ибо влюблялись вы в одного человека, а живете, оказывается, с другим. На этом и рушится большая часть пар. Развалились и мы. Скажу только за свою сторону улицы, мой муж не стал мне отцом. И тем более отцом, который признает во мне женщину. Это невозможно. Это утопическая идея от ума, который, не дожив в детстве тех процессов, которые с ним происходили, пытается доиграть эти спектакли с помощью партнера. Я неосознанно хотела абсолютного принятия, безусловной любви и родительской заботы от своего мужа. А это утопия. Он мне не отец. Он не обязан и не способен закрыть мою потребность в папиной поддержке и принятии. Итак, полгода я прорабатывала обиды на мужа, боль и гнев. Обиды и гнев на родителей за то, что передали мне такую кривую модель. Разлеплялась с родительским сценарием, возврат программ, описанный в практике ранее. Разлепляла мужа и папу в своем сознании. Осознав, что муж не мой папа, а ожидаю я от него как от отца, я вынуждена была пойти в проработку-терапию своей детской недолюбленности отцом. Я обнаружила зияющую дыру недостачи отцовского принятия и тепла в своих внутренних детках и подростках. И ее, оказывается, я и пыталась заполнить через мужа, которому на момент свадьбы было всего-то 25 лет. Там же я обнаружила, что мой внутренний малыш пытается растопить дистанцирующегося мужа при помощи детских капризов, обидок и поз. Не как женщина-мужчину, а как ребенок. В тех же проработках я обнаружила и то, что сама себя женщиной вовсе не считала. Была убеждена, что как женщина я ничего дать мужчине не могу, только борщ, минет и капризы. Корни обесценивания своей женской части в терапии обнаружились где? В детстве, конечно же. Считанное наследие родительского развода, скопированные мамины состояния, реакции и установки. В общем, полгода работы ушло на вот это вот все и на обнаружение, и принятие своей женственности. Через 6 месяцев я уже жила в другой квартире, зарабатывала раза в 3 больше, чем раньше, и любила себя и свою обнаруженную богиню. В результате проработки самоценности и разлепления в своей голове фигур отца и мужа совершенно поменялась реакция мужчин на меня, потому как без всех этих напряжений поменялось и мое поведение. Теперь со всех сторон я слышала, что я королева, Клеопатра и все вот это вот. И именно на пике вот такого переживания себя приходит муж, с которым полгода как разъехались, но так и не развелись. И, видя весь этот сад земных наслаждений, забирает свою жену себе обратно. Жена не сопротивлялась, надо сказать. Важно отметить, что эти полгода я терапевтировалась не с целью вернуть мужа, а с целью развестись и выйти из кризиса, в который впала из-за расставания. То есть фокус моего внимания был на мне самой, а не на суперважном партнере. Отношение мужа нехило поменялось, потому что поменялась я. Прожив и высвободив обесценивание себя, я начала любить и ценить себя. Так же стал вести себя и он. Он начал больше помогать, дарить подарки, чего не было прежде. Мы стали больше времени проводить вдвоем. В тот период я впервые ощутила, что у меня есть семья. В детстве из-за родительской ситуации с подвешенным разводом и отсутствия того тепла и близости с отцом, которые мне требовались, несмотря на все старания моей любящей мамы, я никогда не ощущала вот этого вот «мы семья». А после воссоединения с мужем это стало константным фоновым чувством. Потому что через прожитые обиды на родителей, прощение родителей и позволение себе от лица родителей, ставших уже внутренними персонажами моего сознания, вырасти из девочки в женщину, я открылась, наконец, контакту с мужем как женщина-мужчине. Далее были полгода, наполненные взаимной любовью, вниманием и появившимися семейными днями. Но спустя это время все резко снова стало разрушаться. Начались конфликты, ссоры, недовольство. На этот раз мы пошли в ЗАГС и расторгли брак. Новое море слез теперь уже о том, что я проиграла битву за любовь, обида и гнев. Я плохая мать, не дала ребенку здоровую полную семью. Обида, гнев, обесценивание себя, стыд. Страх состариться и умереть в одиночестве. Дело в мужике, и надо найти кого-то получше. Обесценивание бывшего мужа. И снова полугодовой период терапии и проработок. И первым я хакнула страх одинокой смерти. Он был самый ужасный. Просто кошмарил меня. На выходе я увидела, что стариться без мужчины не означает леденящее одиночество. Можно состариться и умереть в окружении детей, учеников, друзей. И это не хорошо, не плохо, это тоже вариант. Следом шло огромное поражение в битве за любовь. Разочарование в себе. Тяжело и унизительно было признать, что я проиграла давлевшему надо мной сценарию родителей, которые развелись. Что я повторила их опыт, семья разрушена, любовная лодка разбилась о быт. Как только по-честному принимаешь эти поражения, они просто исчезают. Это парадокс. Ты даешь им себя победить, проживаешь поражение, и они тут же аннигилируют в пустоте. Я прорабатывала славно известное отпускание, работала над тем, чтобы разлюбить уже бывшего мужа. И что бы вы думали? После того, как я сделала попытку создать отношения с вариантом получше, меня снова с непреодолимой силой потянуло к мужу. «Какой интересный аттракцион!» — подумала я и захотела попросить смотрителя остановить карусель. «Лишить ребенка отца?» После пары разговоров мы пришли к тому, что расстаться не получается. Значит, неизбежно придется быть вместе и работать над собой, преодолевая трудности и трансформируясь. Идея – огонь, согласитесь. Мы стали снова жить вместе. Мы стали еще ближе. Локдаун 2020 года был просто подарком судьбы, потому что мы стали по-настоящему родными. Стал возвращаться секс, ушло взаимное обесценивание, а для меня начался период огромного принятия. Через внутреннее сопротивление, через сомнения, но принося с собой покой. Я приняла. Первое. Право другого человека быть другим и не соответствовать моим требованиям. Второе. То, что мои красочные мечты о совместном будущем не сбудутся, потому что они не созвучны планам партнера, и это нормально. Третье. Что партнер может не давать того, что я хочу, не потому что не любит меня, а потому что не может. И это нормально. Четвертое. Что я сама могу дать себе что-то из того, чего требовала от мужчины. И это нормально. Пятое. Что секс не центр мироздания. И он есть, когда есть, а когда его нет, это тоже нормально. Но через полтора года отношения стали холодеть. Мы начали отдаляться, интересы стали расходиться, и постепенно мы обнаружили себя чужими друг другу людьми. Я работала и с этим, и прокачала принятие до того, что и это стало для меня нормой, не вызывало особого напряжения. Но вдруг наткнулась еще на две фигни. Первая. Я боюсь его потерять, как Сониного отца. Вторая. Эта связь для меня сакральна за счет того, что я родила от этого мужчины. Почуяв нездоровое, я трансформировала и это напряжение. Разлепила Соню и маленькую себя, которая боится потерять отца. И увидела очевидное, что Сонин папа всегда любил ее и всегда заботился. Она его не потеряет, если мы разойдемся. Соня не я. Это мой папа не был эмоционально вовлечен в мое детство, а Сонин папа вовлечен. Тогда обнаружилось чувство вины перед ребенком за то, что у нее может не быть полной семьи. Пошла проживать вину. Приняв проигрыш в битве за полноценную семью, я увидела, что нас с мужем больше ничего не связывает. Ничего. Я могла бы принять и то, что мы теперь просто родные, живем под одной крышей. Но зачем? И я поняла, что проработка принятия окончена. Я могу остаться, и мне будет норм. А могу выбрать себя и снова начать мечтать и хотеть большего. Я много ненавидела его. Очень много обвиняла, обижалась и даже чуть ли не проклинала его за то, что у нас не получалось. Я прожила это по-честному, по полной, в практиках максимально экологично. Теперь это в прошлом. Поток говна остановлен терапией, осознанностью. Завод по производству говна реконструирован в творческое пространство типа винзавода, артплея и иже с ними. Из этих мрачных эмоций высвободилась энергия и трансформировалась в благодарность. Я безмерно благодарна бывшему мужу за то, что у нас есть Со. За то, что он прекрасный отец и помогает с ней всегда. За то, что эти отношения вырастили меня женщиной, вырастили во мне ответственность. за то, что он всегда давал мне возможность самореализовываться и учиться, занимаясь ребенком вместе со мной с первого дня. За папины ночи, когда я высыпалась. За то, что отпускал меня на несколько дней отдохнуть, начиная с ее 3 месяцев. Он никогда не ставил под сомнение необходимость играть в спектакли, даже когда Со было всего 9 дней, и я уехала в театр. Благодарна за то, что наши взгляды на воспитание ребенка созвучны. За ту удивительную детскую близость, которую мы изобрели друг для друга, которая была между нами много лет. Если бы я не прожила те боли, ненависть и обиды, я бы не смогла прийти к такому широкому видению и такому высоковибрационному чувству, как благодарность. И еще я проживала, прорабатывала. Страх, что он будет с другой. Страх, что он будет счастливее с другой. Страх, что я никому не буду нужна. Стыд, что я разведенка с прицепом. Стыд, что я не сберегла семью. Стыд, что я одна. И еще вагон и маленькая тележка мусора. Финальное решение завершить 7-летние отношения было обоюдным. Оно было намного более спокойным и взвешенным, чем раньше. Мы принимали его, уважая право другого жить свою отдельную жизнь. Да, терки были, терки есть, мы живые люди. Но нет обвинений и требований. Печально, но без трагедии и надрыва. Есть общий проект «Вырастить Соню здоровым счастливым человеком». Проект важен для обоих. Мы оба в него вкладываемся, мы учимся партнерству в нем, в этих новых обстоятельствах. Оглядываясь на эту историю, я вижу, какое обучение я прошла благодаря бывшему мужу. Это было непросто. Но я выросла из болезненной, неуверенной девочки в самодостаточную женщину. Так было необходимо. По-другому быть не могло. По-другому я бы не выросла. Это мой путь. В нем было много боли, стыда и гнева, и я взяла из них весь ресурс энергии, который был необходим для глубинных осознаний. В нем было и остается много счастья. Эти истории самые знаковые. Остальными я делюсь в соцсетях. Я вообще всегда открыто рассказываю о своих личных проработках, чтобы мотивировать людей работать с собой. Приходи читать.